Словарь. Абсолют. Первое значение. Бог – высший разум. Второе значение. Пространственный объем, олицетворяющий собой живой организм высшего существа, содержащего в себе все сущее и являющегося вершиной определенного цикла развития. Абсолютный. Достигший высшего состояния развития, содержащего в себе полный комплект требуемых составляющих энергокомпонентов. Антиномичность. Противоречие. База. Место хранения энергокачественных прогрессий. База качествований. Хранилище качественных энергий, откуда их можно брать, но необходимо всегда возвращать назад. Внутренний состав. Все то, что содержится внутри объема под облекающей структурой и обладает уровневым распределением. Высокая, низкая. Суть миры. Говорится о степени развития личности, миров и так далее. Дифференцирование. Разделение, расслоение на отдельные составные элементы. Душа. Матрица с определенным начальным качественным составом энергий, который в процессе совершенствования меняется путем постоянного наполнения ячеек новыми энергиями. Единица. Суть с определенным укладом матричного состава, композита индивида. Понятие души от точной расчетной системы. Единоцелостность. Один общий объем единой неделимой конструкции мирового континуума, суть которого составляет частные личностные индивидуумы, в совокупности являющиеся его композитом. Естество. Ограниченный пространственный объем, принадлежащий огромному космическому организму, в котором находится и развивается все сущее. Иерархия. Каркасная конструкция с распределительной системой существования и правилами развития на каждом уровне, с вершиной управленческой структуры, абсолютом, в состав которого входят все сути данной иерархии. Иерархия вмещает в себя строго определенное число сутей. Иерархическое принадлежание. Все, что принадлежит иерархии, ее собственность, уровни, законы, сути, построения и так далее. Иерархические системы. Сообщество разумных сутей, объединенных принадлежностью к одному уровню развития и пребывающих в иерархии. Индивидуум, индивид. Состояние качественных основ сути, сложенных в определенный композит, который в свою очередь определяет индивидуальные способности данной личности, дающие ей неповторимые особенности характера и поведения, а также способствует индивидуальной генерации мыслеобразования, платформой для которого служат компоненты собственного композита. Интегрирование, соединение, синтез, объединение в целое. Качествование. Самостоятельные прогрессирующие качества. Качественная основа сути. Количественный состав качественных энергий в матрице. По сути, есть совокупность мощностных характеристик прогрессий всех ячеек матрицы сути. Композит сути. Совокупность качественных энергетических основ души, являющих в своем роде единоцелостный процессор, выполняющий консолидирующую миссию сплоченного взаимодействительного существования. Композит наделяет суть признаками индивидуальности и обособленными характеристиками в собственной системе построения. Отсюда эксклюзивность в миропонимании и неповторимость в процессе мыслеобразования. Личность. Суть с индивидуальными особенностями характера. Макси-объем. Общий мировой единый организм вселенских масштабов, прогрессирующий в своем развитии. Матрица. Каркасная основа души сути для заполнения, накопления и хранения качественных энергосостояний. Она имеет ячеечную структуру построения с закономерной системой распределительной направленности, благодаря которой энергия определенного качества поставляется к соответствующей ячейке хранения. Матрица обладает свойством самопроизвольно наращивать свой объем, строить дополнительные ячейки при заполнении объема. Мини-объем. Отдельная частность, существующая в общем мировом континууме, макси-объеме. Накопление. Процесс сбора и распределения в определенном порядке в конкретном объеме поступающих энергокомпонентов и их сохранение. Недостающие качества. Качественная энергия, которой не хватает для планомерного существования. Номинант. Оцениваемая по каким-то показателям форма. Объем. Количественный содержатель чего-либо, обладающий пределами. Определитель. Высшая суть, ведущая человека по жизни. По-старому небесный учитель. План бытия. Вышестоящий, нижестоящий мир, уровень, порядок. Планомерные показатели. Характеристики требуемых плановых изменений. Планомерная целеустановка. Цель развития, зашифрованная в программе сути, на исполнение ее в определенное время и месте действия. Включение приказа на исполнение цели датируется соответственным временем по плану порядкового расположения главной цели в программе сути относительно других целей второстепенного значения. Подуровень. Часть уровня, заключающая в себе часть его энергии. Конкретный диапазон энергий. Любой уровень состоит из своего числа подуровней. Порядковость. Уже существующее распределение относительно периодичного порядка. Например, 1, 2, 3 и так далее. Поставленная фактура. Построение, придерживающиеся определенной системы правил. Потенциал. Первое значение. Мощностной коэффициент прогрессии, характеризующий силовую платформу конкретного индивидуума, то есть его мощность, накопленную в процессе развития. Второе значение. Суть, личность и так далее. Потенциал сути. Конструкция композитивных составляющих, каждый из которых является собой иерархию совершенствований. Все вместе они слагают силовой показатель личности. Потенциальное совершенство. Абсолютный состав прогрессии сути, то есть ее предельный качественный энергосостав, соответствующий состоянию абсолюта. Потенциальный фактор. Условие определенного мощностного состояния. Предельный габарит. Измерительные характеристики объема с ограничивающими нормами. Предельное развитие. Существование индивидуума в разграничительной структуре построения, где личность проходит этапную форму порядкового развития. Например, в иерархии предел есть граница между уровнями, где уровень соответствует предельному развитию. Иногда несколько уровней заключает в себе одно предельное развитие, как вся структура иерархии. Принадлежание. Частичные функции к чему-либо. Программно-кодовая установка. Планомерная ситуация, созданная для прохождения сутью через ее пределы и зашифрованная цифровыми знаками в ее программе развития. Исполнение данной установки прохождения есть обязательность в программе развития индивидуума. Прогрессия. Все, что является собой движение и прогрессирует, а это суть, номинал которой меняется в зависимости от прогрессивного развития данного индивидуума. Но движение может быть антипрогрессивным. В последнем случае прогрессия подчинена противоположному эффекту – деградации. Поэтому в деградации прогрессия несет разрушение. Отсюда рост деградационного композита. Прогрессивность – совершенствование. Прогрессивность – исполнение. Исполнение чего-либо, то есть достижение цели в совершенной форме, быстро и квалифицированно. Прогрессор действий. Быстрые активные действия, ведущие к ускоренному процессу совершенствования. Процессия. Длительный процесс чего-либо. Процессор. Механический уклад тонкоуровневых энергий, выполняющих функцию общего взаимодействительного плана, концептуальной формы существования. Проявленность. Конкретная действительность или сутевой объем с признаками явного существования. В данном случае существование может быть инертным, либо являть собой прогрессию. Распределительность. Автоматизированный механизм распределения индивидуумов, сутей, конструкций, процессов и так далее по уровням иерархии в соответствии с их степенью развития. Связующая направленность. Направление в развитии, концептуальностью для которого служат точки ситуационных факторов на пути достижения единой цели. Они связываются между собой вектором направленности, который суть выбирает сама, согласно личному устремлению. Ситуационная направленность. Ситуации, находящиеся по порядку на векторе направления к конкретной цели. Следственная направленность. Направление, выбираемое сутью в результате сложившихся определенных обстоятельств, следствием которых является данный выбор направления в развитии. Совершенствование. Изменение в качественном составе матрицы сути в сторону увеличения, Отсюда трансформация композита и рост мощностного потенциала. Совершенное развитие. Развитие, в результате которого личность получает ряд трансформативных изменений, то есть прогрессирует. Состав накоплений. Перечень качественных прогрессий в индивидууме. Структура. Внешнее и внутреннее построение конструкции, ее основание и качественное наполнение. Суть с маленькой буквы. Внутренний смысл чего-либо. Суть с большой буквы. Первое значение. Душа, индивидуум, прогрессия, номинал, личность. Единица, потенциал. Второе значение. Характеристика основной фактуры построения, обладающей фундаментальными данными для осуществления полноценного процесса прогрессивного развития. Понятие души от систем творчества. Сущность. Суть в облекающей структуре тел, даваемых личности на предельное существование, то есть на одну или несколько жизней, после прохождения которых происходит сброс тел, и сущность в своем иерархическом порядке принимает прежнее обличие, то есть становится сутью, несколько измененной в процессе совершенствования. Сущее – все, что находится в мироздании. Тонкий – мир, конструкции, структуры и так далее. Первое значение – все, что находится за пределами восприятия человека. Второе значение – все, что создано из энергии более высокого порядка, чем физическая материя. Управленческая концепция. Схема системы управления. Уровень. Степень развития кого-либо или чего-либо. Уровни иерархии. Объемы пространства, занимающие в конструкции иерархии порядковое положение и имеющие границы начального и конечного содержания в данных предельно образованных объемах. Объем дополнен силовым полем, которое в конце уровня гораздо разреженней, чем в начале. Законы существования на каждом уровне обособлены и являют характер индивидуальности относительно других уровней. Уровневое становление. Совершенствование сутей одного уровня иерархии. Установка. Цель, которую должна достичь личность в ходе развития. Все установки закладываются в программу высшими сутями. Фактор. Движущая сила, причина какого-либо процесса, явления. Фактировка. Мощностная. Первое значение. Совокупность разных энергокачеств, дающих мощь сути. Второе значение. Построение структуры факта. Фактура. Разнокачественная характеристика общего строения. Форма. Внешнее проявление любого вида существования. Форма идентифицированности. Внешние данные, содержащие одинаковые варианты двух или нескольких повторных образований. Функция накопления. Все действия, входящие в систему по нарабатыванию, распределению и сохранению энергокачественных составляющих в собственной матричной основе. Целевая фактура. Планомерность построения в программе сути, ведущая к набору различных энергий через достижение цели. Достижение различных целей способствует набору в матрицу разных энергий. Целеустановка. Направление мыслей и деятельности личности к конкретной цели. Ценз. Условность ограниченности действий. Частные объемы. Сутевые формы, развивающиеся по собственной программе и являющиеся частью единоцелостного объема, абсолюта. Эгрегор. Некоторый объем для содержания чего-либо, в основном энергий. Энергетика. Первое значение. Новое обозначение слова энергия, содержащее в себе по построению более жесткий тип энергии, характерных для подачи на Землю из космоса на настоящий момент времени, то есть 2000 год. Второе значение – суммарный потенциал, содержащийся в ограниченном объеме чего-либо или в заданном диапазоне частот. Энергия. Первое значение. Любой вид материи, как физического плана, так и тонкого, находящегося за пределами восприятия человека. Второе значение. Это общая мера различных форм движения материи. Классическое определение. Энергокачественная прогрессия. Прогрессия с обособленным качественным составом в матричной основе. Энергетичность. Обладание определенным потенциалом энергии. Энергетическая накачка. Концентрация энергии в единице объема для какой-либо стадии развития. Конец книги.